7 сентября 1755 года. Порт-Ля-Жуа, остров Святого Иоанна, Андрей Кузьмич Новиков, воин и кузнец. Волны тихо плескались у извилистого зеленого берега залива прямо у подножия звездообразной крепости, чем-то напоминавшей форт Дюкейн, но намного меньше размером. Рядом два причала и склады, обнесенные чистоколом. За ними палисад, внутри которого располагался поселок, приземистые одноэтажные деревянные избы, окружавшие центральную площадь, на которой находилось полдюжины двухэтажных домов. С одной стороны возвышалась церковь с башенкой-колокольней, а за палисадом – хижина поскромнее. Некоторые даже скорее были похожи на большие шалаши. Светило ласковое солнце, пели птички, чуть поодаль зеленели леса. А ведь еще вчера в заливе Святого Лаврентия дул холодный северный ветер, волны захлестывали палубу, и большая часть пассажиров лежала на палубе, страдая от качки. На меня, к счастью, морская болезнь не подействовала, но и мне было боязно выходить на палубу. Того и гляди, упадешь за борт. Так что я не мог дождаться, когда мне наконец доведется ступить на твердую землю. А мой отец, Кузьма Васильевич, служил на флоте. Сначала на российском, а потом, волею судеб, на шведском корабле, на котором он и прибыл в Квебек. «Да это не Рио-де-Жанейро», — насмешливо произнес кто-то из русских. «Не знаю, что такое Рио-де-Жанейро, но перед нами был городок, не похожий даже на Квебек. Тем не менее, мне он понравился. Тихо, спокойно, чисто, даже там, где теснились хижины». «А вон и кузница», — показал я рукой своему другу Клаусу Ойгену Кинцеру. «Настоящее чуть поодаль каменное здание. Наверное, единственное во всем поселке, из трубы которого поднимался густой черный дым». Называл я его с легкой руки Томми Робинсона по-французски «Эжен». Хотя французского он почти не знает, зато учит русский язык старательно, как все немцы. Правда, Эжен делает множество ошибок, порой очень смешных, вот как сейчас. «Я надеюсь, что господин коллега наш друг будет». «Да, Эжен, оружейник, а я кузнец. Точнее, кузнец мой отец, но его Хас попросил остаться в Квебеке, ведь только он из всех русских свободно говорит по-французски. А я долгие годы был у него помощником, но уже 4 года, как он начал доверять мне все более сложную работу. А перед нашим отъездом обнял меня и прошептал на ухо: «Сынок, ты будешь хорошим кузнецом, я знаю. Эх, не хочется тебя отпускать, но сам знаешь, долг превыше всего. Слушайся во всем наших друзей-воинов, они тебе плохого не присоветуют. И не забывай нас с Васенькой». Но только сейчас, когда наше путешествие подошло к концу, я осознал, что теперь решать все вопросы придется мне лично. Как говорил мне отец, мужчиной становишься тогда, когда груз ответственности ложится на твои плечи. И пока папы с нами нет, я единственный кузнец нашего нового племени и один из двух его оружейников. Да, оружия на первое время у нас хватает. Губернатор распорядился передать нам большую часть трофеев, взятых в битве на Мононгахеле. Тогда мы вместе с французами разбили превосходящие силы англичан. Мне тоже довелось поучаствовать в том бою и застрелить из ружья 2 неприятельских солдат. Но главное, теперь у нас имеется около 600 весьма неплохих ружей. Конечно, ни в какой степени не сравнимых с оружием наших друзей из отряда Хаса. Но таких, как у нас, нет у многих здешних жителей. Еще в Квебеке мы с отцом Клаусом и Хасом, с его людьми, обсуждали, как сказал русский капитан, оружие прошлого. Почему прошлого, я не понял. Ведь того, о чем нам рассказывали наши друзья, нет нигде. И еще они размышляли, как сделать более прочное железо. Хас назвал его сталью, для изготовления оружия. Мы размышляли о разных конструкциях ружей, в том числе и многозарядных, и придумывали, как сделать порох, от которого почти нет дыма. Хас даже рассказал про некую гремучую ртуть, которая при ударе дает искру, воспламеняющую порох, но никто из русских не помнил секрета ее изготовления. Кто знает, может, нам повезет, и мы когда-нибудь сумеем сделать эту ртуть. Так что первое, что нам надо, это построить и оборудовать кузницу. Благо, отец передал нам весь свой инструмент. Железная руда, некоторые другие материалы и уголь добываются на соседнем острове Иль-Руайаль, что означает «Королевский остров». И как нам рассказали, и то, и другое можно достать в любом количестве и весьма недорого. По крайней мере, так нас заверили. А когда все это будет на самом деле, посмотрим. Хотя, насколько я знаю моих русских друзей, они умеют добиваться желаемого. Но пока что нам нужно сделать первый шаг, открыть свою мастерскую. И найти, как ужиться с конкурентом. А ведь бояться ему нечего, мы не собираемся перебивать у него клиентов. У нас, как говорят ребята Хаса, другой профиль деятельности. «Вряд ли он будет нашим другом», — покачал я головой. «Но попробуем хотя бы добиться того, чтобы он не стал нашим врагом». Специально для нашей группы была выделена двухэтажная офицерская казарма на территории форта. Вообще-то он строился для 500 человек, но сейчас в нем было всего лишь 150. Мне досталась небольшая угловая комната с двумя топчанами, с видом на поселок и на лес. Шкафов не было, так что я положил свои вещи в угол, подумав, что надо будет сколотить хоть полку, и пошел к немцу, который внимательно следил за тем, чтобы наш инструмент перенесли на склад рядом с казармой и аккуратно сложили его. Да не просто сложили, а сделали это бережно и не бросили на пол. Именно так выглядела вторая половина склада. «Ну что, Ижен, пойдем познакомимся со здешним кузнецом, заодно и место для мастерской присмотрим». Кузница оказалась лишь одним из нескольких зданий, обнесенных высоким забором. Жилой деревянный дом, целых два каменных строения, второе мы с корабля не увидели, потому что его заслоняло первое. Конюшня, несколько хозяйственных построек, крепкие ворота. Я постучал, и сразу же за забором залаял пес. Вскоре послышался недовольный голос, человек говорил по-французски. Но, как я понял по его произношению, он не был французом. «Кто это пришел? Кому дома не сидится?» «Андрей Новиков и Клаус Ойген Кинцер. Мы тоже кузнецы», — ответил я на том же языке. «Кинцер?» — в голосе человека за забором послышалось удивление. Он немного помолчал, прокашлялся, а потом вдруг заговорил по-немецки. Эжен ответил ему на том же языке. Ворота распахнулись, и хозяин, высокий, светловолосый человек с небольшой бородкой, обнял Эжена, а потом протянул мне свою огромную ладонь и что-то приветливо сказал. «Хозяин приглашает нас к себе», — перевел Эжен. «Я знаю его. 5 лет назад мы вместе в Бремен работали. Он из Эслинген, рядом Штутгарт, то есть почти мой земляк. Имя Иоахим Хаберле». Она сразу же усадили за стол, и хозяин налил по большой оловянной кружке ароматного пива, а на столе поставил тарелку с копченой рыбой и ломтями домашнего хлеба. Сам же Иоахим принялся жарить огромные куски лосятины и отваривать толстую домашнюю лапшу, которую, как мне потом рассказала Жен, швабы называют смешным словом «шпецле» — «воробушки». Оказалось, что он умел не только махать молотом, но и готовить еду. И одновременно, не отрываясь от своего дела, разговаривал с нами. Общего языка у нас не было. Иоахим не знал ни английского, ни русского, не говоря уж о махокском или канистога. зато он в совершенстве говорил по-французски и по-микмакски. Поэтому большую часть времени он говорил с Эженом на швабском диалекте, оказавшимся, как ни странно, достаточно певучим, а Эжен переводил мне. Иоахим жил в Порт-Ля-Жуа уже 3 года. Выяснилось, что и ему наобещали райскую жизнь в новом свете. Оказавшись в Филадельфии, он быстро понял, что вся эта история может закончиться для него плохо. Он бежал сначала в Бостон, а когда его и оттуда чуть не выдали, в Акадию. Сначала он направился в Иль-Руайаль, но узнав, что на острове Святого Иоанна не было своего кузнеца, он перебрался сюда. Иоахим женился на индианке из племени Микмак, но год назад та умерла при родах вместе с младенцем, и с тех пор он живет совсем один. Эх, если бы знал, что меня здесь ждет, никогда бы не уехал из родных мест или отправился бы в Россию. А вы, Андрей, откуда? Это было сказано уже по-французски. «У меня отец русский, а мать индианка из племени Махоков», — ответил я. «А в последние годы мы жили у Сасковиханоков, далеко на юге». «Но отец нам всегда говорил, что мы русские, и я считаю себя русским. И немного карелом. Так называется тот народ, которому принадлежал мой отец, пока они не стали частью русских. Если хотите, переезжайте ко мне, пока не построите свои дома. Места у меня много, да и одна мастерская пустует. Я хотел из нее сделать оружейную, да все руки не доходят. Ведь у меня столько заказов. А то мне одному весьма одиноко, да и про Ойгена я знаю, что он лучший оружейник, которого я когда-либо видел. И про тебя он сказал, что ты хороший мастер. Так что милости прошу». «А мы вас не стесним? Дом большой, для всех места хватит. А если вы и по хозяйству помогать будете, ну, там, со стиркой, с готовкой, будем делать по очереди. Так всем будет легче». «Спасибо, я согласен». Я перевел наши разговоры Жену. А тот расплылся в улыбке и радостно закивал. «А еще у меня есть свой интерес. Если вы захотите отправиться в Россию, возьмите меня с собой». «Надо, конечно, поговорить об этом с русскими, но они точно не откажут». «Ойген говорит, что он учит русский язык. Нельзя ли мне тоже этим заняться?» «Помогу, чем смогу. А когда ты выучишь начатки, можем постепенно переходить на русский. Для начала один день в неделю». «Неплохая идея, так мне кажется. Как, кстати, мое имя будет по-русски?» «Наверное, Аким», — сказал я с осторожностью. «Так звали моего дядю. Отец мне про него рассказывал». В тот же вечер мы все переселились к Акиму, о чем мы потом ни разу не пожалели. Он не только оказался радушным хозяином, но и мастером, каких поискать. А еще у него была налажена поставка угля, железа, меди и свинца с Королевского острова. Так что Господь услышал наши молитвы. 9 сентября 1755 года. Порт-Ля-Жуа, остров Святого Иоанна, Мартен Прюдом, новобранец. «Мартен Прюдом, говоришь?» — сказал клерк, старательно выводя мои имя и фамилию. — «Писать умеешь? Да? Тогда распишись вот здесь». И он еще раз обмакнул перо в чернильницу и передал его мне. Я обратил внимание, что перед моей фамилией красовался номер 127. И что за большинством других имен на моей странице стоял крестик? «Ну что ж, солдат Прюдом?» И он выдал мне 2 деревянных кругляша. «Поэтому получишь обмундирование, поэтому оружие. Следующий». «А мама, сестры, бабушка?» «Как и было обещано, они с этого момента на довольствии, и их обеспечат жильем. Следующий». Еще позавчера мне казалось, что все кончено, не успев начаться. Снова нам придется покидать наше пристанище и уходить. Куда? В Квебек? в луизианскую колонию? И сколько времени пройдет, пока эти проклятые Росбифы? Примечание. Les Rosbifs, французское. Презрительное название англичан. От английского «Ростбиф». Конец примечания. Не заберут все, что тебе принадлежит, и не выгонят тебя и оттуда. Это если тебе повезет и тебе дозволят уйти, а то гнить тебе в братской могиле с десятками таких же несчастных. Жили мы до недавнего времени в деревне Гаспаро. Примечание. Гаспаро, французское. Гаспираю, английское. Деревня в теперешней канадской провинции Новая Шотландия, на юго-востоке Акадии. Название форта на перешейке Шенекто звучит так же, но пишется по-другому. Гаспираю. Конец примечания. Еще мой прадед Луи Прюдом, выходец из Нормандии, поселился там в 80-м году прошлого века, построив коптильню для рыбы Гаспаро, которой славились местные реки. Но рыба приходила в реку только весной, поэтому он заложил и ферму, а мой дед Мартен, в честь которого позднее назвали и меня, унаследовал ту ее часть, что была подальше от самой деревни. Полсотни лет назад наши земли были отданы Англии. Вскоре пришли английские чиновники и потребовали ото всех принести клятву верности английской королеве Анне. Многие отказались это делать, и им резко повысили налоги. А мой же дед, по словам отца, в конце концов положил руку на Библию и прилюдно произнес текст клятвы «За себя и за всю мою семью и потомков». Поборы все равно увеличились, но не настолько, сколько для тех, кто не оказался в списке английских подданных. В 40-х годах англичане вновь начали войну, захотев забрать всю Акадию, а не только ее восток. Но тогда фортуна улыбнулась французам, и в 47-м году мичман Жан-Батист Николя Рош с небольшим отрядом разгромил англичан у Гран-Пре и освободил нашу часть Акадии. Но вскоре было заключено очередное перемирие, и всю Восточную Акадию вернули англичанам. После этого всех, чьи предки не дали клятвы верности, попросту выгоняли из английских владений. Конфискации подлежали и земли, и строения, и домашняя скотина. Кто уехал на один из островов к северу, кто в Западную Акадию, кто в Квебек, а некоторые вернулись во Францию. Но многие ушли в леса, и началась партизанская война. Во главу отряда встал отец Жан-Луи Лелутр, католический миссионер, живший среди местных индейцев-микмаков, и они выступили плечом к плечу с акадцами против тирании Росбифов. Надо сказать, что Франция их не поддержала, хотя многочисленные добровольцы из той части Акадии, которая оставалась французской, принимали в этой войне участие. Сначала боевые действия против вареных омаров, как у нас окрестили регулярные английские войска за цвет их мундиров, шли относительно успешно. Но тех становилось все больше, да и нужно сказать, они воевали все лучше. Так что война практически закончилась уже к 51-му году, хотя кое-где отдельные стычки продолжались. В июне англичане, усиленные очередным пополнением из Англии и колонии, захватили форты Гаспаро и Босижур на перешейке Шенекто. Дорога в Западную Акадию была открыта, и падение ее было лишь вопросом времени. Но англичане решили сначала избавиться от акадского населения, и на рассвете 30 июня в Гаспаро вошла рота лобстеров. Всех жителей согнали на центральную площадь села, где нам объявили, что акадцы должны немедленно покинуть Новую Шотландию, как они теперь стали называть Восточную Акадию, оставив все свое имущество на месте. Отец вышел вперед, поклонился и сказал, что его семья принесла присягу еще королеве Анне, и что большинство других семей также подданные английской короны. Несколько других присоединились к нему, после чего их прилюдно расстреляли там же, у стен нашей церкви. И единственным мужчиной в нашей семье остался я, Мартен Мари Прюдом, 16 лет от роду. И первой моей задачей в новой моей должности было принести лопату и помочь выкопать братскую могилу там же, у церкви. Но когда мы, бабушка, мама и три младшие сестренки, вернулись домой, там уже хозяйничали Росбифы, и нас попросту туда не пустили, пальнув над головами для острастки. К счастью, отец во время войны отца Лелутра спрятал небольшую сумму денег в горшке, зарытом у сеновала. Лопата у меня как раз была, и я смог ее выкопать, а также забрать удочку, лежавшую у местного ручья. Но это было все, кроме этих денег. У нас оставалась та одежда, которую мы успели натянуть с утра, и та самая лопата, а также топор, торчавший в полене. Ни зимней одежды, ни еды, ни охотничьего ружья, ни лошадей, не говоря уж о повозках. Но с Божьей помощью мы как-то сумели добраться до Пикту на северном берегу, где мне пришлось отдать почти все деньги лодочнику, доставившему нас в порт Ля-Жуа. Тут мне повезло, что у меня был топор. Когда я увидел, как лодочник и его матрос начали о чем-то шушукаться, я как бы невзначай показал им его, после чего те закивали и больше не пытались ничего сделать. А в порт Ля-Жуа нам сразу же дали понять, что здесь нас не ждали. У нас не было ни еды, ни жилья, ни возможности как-либо заработать на жизнь. Все стоило очень дорого, но нас спасала от голодной смерти рыбалка. А еще я вырыл землянку у стен городка, накрыв ее бревнами. Топор я, хоть мне за него и предлагали кое-какую сумму, решил оставить себе. Все изменилось, когда пришли русские. Первым делом они накормили всех желающих. Вы не представляете себе, каково было впервые за долгое время вновь поесть мясо после рыбы и муки, которые мы выменивали на эту рыбу. А потом объявили о наборе мужчин в ополчение и о том, что их семьям будут предоставлены кров и питание. После того, как мне выдали самое настоящее обмундирование, пусть не такое яркое, как у Росбифов, либо регулярных французских войск, а неприметного, коричневато-зеленоватого цвета и паёк, я вернулся к семье. Мама и бабушка, узнав, что я записался в ополчение, схватились за голову, но когда их в тот же вечер переселили из землянки в одну из новых казарм, названную теперь общежитием, пообещав в ближайшее время построить для всех настоящее жилье, и вновь весьма сытно накормили, бабушка посмотрела на меня и сказала: «Мартен, милый, спасибо тебе, вот только не посрами памяти своих предков, когда будешь сражаться с этими нелюдями». 10 сентября 1755 года. Макмакская деревня Лнуи-Мникук. Андрей Новиков, переводчик. Наша миссия к местным индейцам Микмакам состояла из членов Совета племени под началом верховного вождя, того, что осталось от некогда гордого союза племен Канистога. Примечание. Самоназвание Сасквиханоков. Конец примечания. Ванахиданы из клана Черепах. Мы — это Ванахиданы, члены Совета племени Хас, военный его вождь. Аластер Фрейзер, он же Волчонок, не так давно назначенный заместителем военного вождя. И я, Андрей Новиков, он же Хитрый Барсук. Пусть я наполовину русский, наполовину мохок, но когда-то моему отцу было дозволено поселиться в деревне. И я с тех пор тоже Канистога из Атквоначуки. Или не совсем, главное у Канистога, какому клану ты принадлежишь, а кланы у нас определяются сначала по матери, а после женитьбы по супруге. Да и не очень-то я был на них похож, если честно. Настоящие сасквиханоки, высокие, статные, хотя красоту их лиц почти у всех подпортила оспа. Я был не менее высоким, чем они, и кожа моя была смугловатой, но глаза и у меня, и у моей сестры были светлее, чем обычно у индейцев. А волосы не черные, а, как говорят французы, каштановые. Примечание. Русское слово «шатен» происходит от французского «шатайн», что означает «каштан». Конец примечания. А микмаки, хоть тоже индейцы, выглядели совсем по-другому. Невысокие, плотные, да и лица были более темными, чем у Конестога. Впрочем, одеты они были, как и мы, в костюмы из оленей кожи, пусть несколько другого покроя, а на голове у большинства было по единому перу, только у обоих вождей было по нескольку перьев, какой-то из местных птиц. А те, кто помоложе, нередко щеголяли в европейского вида шляпах. Меня позвали по одной очень простой причине. Я был единственным членом племени, кто хорошо говорил по-французски, а среди микмаков очень немногие знали хоть пару слов по-английски. Языки же племен Конестога и микмакский были совсем не похожи друг на друга. Примечание. Конестога принадлежал к иракесским языкам, а микмакский – к алгонкинским, и разница между ними сравнима с таковой между японским и русским. Конец примечания. Нас предупредили заранее, чтобы вначале никто ничего не говорил. И действительно, нас встретили вожди племени. Я знал, что первого из них звали Китпу, Орел, и жестом указали на место посередине деревни, где было подготовлено дерево для костра. Затем сначала Китпу, а за ним и другие вожди уселись вокруг костра, точнее, все, кроме человека в странной одежде, вышитой бисером, и в чем-то вроде короны, которую носит король Франции на парадных портретах, на голове. А вот только корона эта была из металлических и костяных пластин, и с нее свешивались длинные связки бисера. Мы уселись вокруг кострища, после чего шаман, никем другим человек в странной одежде быть не мог, удалился в шалаш и вернулся с палкой, на конце которой горел пучок травы. Этой палкой он зажег костер, а когда тот разгорелся, вернулся в шалаш и на сей раз принес длинный вышитый замшевый мешочек и еще один поменьше, первый из которых он передал Китпу, а затем не спеша занял место справа от первого вождя. Шаман достал из длинного мешка старую видавшую виды чашу, трубки из коричневого камня с тремя дырочками внизу, вставил в нее длинный чубук и не спеша наполнил ее смесью табака и каких-то трав из старого мешочка. Затем взял лучину, поджег ее от костра и раскурил трубку, после чего бросил лучину в костер. И, наконец, сделав еще одну затяжку и повернув трубку в сторону Аванахиданы, бережно протянул ее нашему вождю. Тот сделал не спеша несколько затяжек, затем таким же манером передал ее Хасу. Трубка пошла по кругу, а когда я, наконец, передал ее шаману, он докурил ее, бережно затушил и высыпал пепел в костер. И лишь тогда Китпу заговорил на неплохом французском. «Добро пожаловать, пришельцы! Маниту!» Примечание. Хоть в книгах и фильмах об индейцах их верховное божество практически везде именуется Маниту, на самом деле это имя происходит именно из языка микмаков, первых, кто встретил бледнолицых в Северной Америке. И примерно так же это божество именуется у других племен, говорящих на языках алганкинской семьи. У других племен своя религия и свои имена богов. Конец примечания. Заповедовал нам, что все мы братья и что каждого гостя надлежит принимать соответственно. Особенно если они попали в беду. Я перевел Аванахидана, прижал руку к сердцу и ответил. «Мы благодарны тебе, вождь Китпу, и твоим людям. Наш народ некогда весьма многочисленный, обманом перебили бледнолицые. Оставшиеся 5 деревень поумирали от оспы, которую принесли нам бледнолицые торговцы на зараженных одеялах. Те, кто выжил, поселились в деревне Атквоначуке, которую нам тоже пришлось оставить, хотя мы сумели убить немало из тех, кто пришел, чтобы убить нас. Но без помощи стремительного волка из клана Волка, он показал глазами на Хаса, который со своими бледнолицами, именуемыми русскими, пришел на помощь, а затем стал нашим военным вождем, мы бы все погибли. Не только воины, но и женщины, и дети. Маниту угодно, чтобы людям, попавшим в беду, помогали. И мы обсудили на совете вождей, что мы готовы позволить вам поселиться среди нас. А если вы этого захотите, то и принять ваш род в свое племя и выделить вам место для проживания. Благодарю тебя, Китпу. Ванахидана вновь прижал руку к сердцу. Что скажете, члены совета? Все трое по очереди прижали руку к сердцу и сказали «Хе-хе». Примечание. Да, на языке Конистога. Конец примечания. После чего верховный вождь объявил. Мы с радостью принимаем ваше предложение, но мы здесь не только поэтому. Англичане истребили наше племя, отобрали у нас наши земли. Мы хотели бы, чтобы ваши земли остались домом микмаков и акадцев, которые жили в мире и согласии до прихода англичан. Но об этом вам расскажет наш военный вождь, стремительный волк, известный среди русских как полковник Хасханов. И он, вновь прижав руку к сердцу, посмотрел на Хаса. «Я, стремительный волк, известный среди русских как Хас, благодарю тебя, Ванахидана, за твои слова и тебя, Китпу, за твое гостеприимство. Да продлит Маниту дни твои и всего твоего племени», — заговорил Хас также с рукой сердца. «По рождению я не индеец, я бледнолицый из далеких краев, именуемых Россией. Мой отец из племени, именуемого чеченцами, а среди предков моей матери самые разные народы. Мои люди также из разных племен, живущих в России, но все они называют себя русскими. А теперь я принят в клан Волка, гордого народа Конистога. Волей случая мы попали в края, где ранее обитали Конистога. И мы все вместе смогли разбить англичан и их союзников ни раз и ни два. Но у англичан сладкие речи, их становится все больше, и они отберут у вас ваши земли, а ваших людей, кого поубивают, кто умрет от принесенных ими болезней, а кого запрут на самых для них бесполезных клочках земли, именуемых резервациями. Наша задача не допустить этого. Пусть русские, микмайки и акадцы живут вместе в мире и согласии. Но, как говорил один наш мудрец, хочешь мира, готовься к войне. Пока англичане находятся в Акадии, мира не будет. Мы хотим изгнать англичан из Акадии, и мы это сделаем. Я перевел, и Китпу начал переговариваться со своими вождями на своем языке, после чего он повернулся к нам и сказал: «Благодарю тебя, Хас, и твоих людей. Мы с радостью поможем вам, чем можем, ибо сам Маниту благословил нас на это, о чем вам расскажет Ткоквеш». И он показал глазами на шамана. «Две луны назад мне пришло видение», — заговорил человек в странной короне. «Я увидел полчища огромных красных крыс, вышедших из моря на нашу землю. Они набросились сначала на наши огороды, а затем и на нас самих. Мы дрались, как могли, но крысы были сильнее. И их было слишком много. Когда я подумал, что все уже кончено, из-за другого моря пришла большая лодка с бледнолицами. Я подумал, что они нас добьют, но они сразу же стали с нами плечом к плечу и погнали крыс обратно в море, перебив их столько, что берега Эпиквитка, так мы именуем свой остров, стали красными, и от их трупов и от их крови. И я услышал голос Маниту. «Это братья твои из-за далекого моря. Они не причинят моему народу зла, только добро». О чем я и рассказал тогда и Китпу, и другим вождям. «Поэтому мы сделаем все, о чем вы нас попросите», — продолжил уже Китпу. «А если вам нужны воины, наши молодые люди пойдут с вами и с радостью отдадут свои жизни в бою с красными крысами». «А мы будем благодарны за ваших воинов», — кивнул Хас. «Вот только сначала мы их научим воевать так, чтобы, как сказал один человек, не они отдавали свои жизни, а наши враги. И чтобы крысы навсегда ушли с наших земель. И чтобы здесь еще много-много лет жили бок о бок микмаки, акации и русские. Тогда, о, друзья мои, идем в шалаш, где наши женщины приготовили нам скромный ужин. За ним мы обсудим все, что нам нужно будет сделать в ближайшее время». 11 сентября 1755 года. Форт Босижур, подполковник армии Его Величества, короля Великобритании, Ирландии Георга II, Роберт Монктон. «А месье Пишон, я еле-еле сумел не скривиться при виде этого толстяка с кривой рожей записного пройдохи. Предатель, он везде предатель. Да, без него мы бы не взяли форт Босижур так быстро. Именно он подсказал, где именно расположить артиллерию, откуда французы не ожидают нападения, где стоят какие части. Но он не нашел ничего лучшего, чем похвастаться своими заслугами, и теперь дорога к французам ему заказана. И его ценность для нас под очень большим вопросом. Но я нашел в себе силу улыбнуться и соврать. Рад вас видеть. А месье ле колонель...» Примечание. Господин полковник, французское. Подполковников в английском войске обычно величают полковниками, ведь их полный титул — лейтенант-полковник, длинноват. Конец примечания. Ответил тот с поклоном. «Вы знаете, у меня в Порт-ля-Жуа имеются свои люди». «Не знал». И я посмотрел на человека, прозванного Акадским Иудой, с несколько большим интересом. «Расскажите». «Так вот, 7 числа в городок пришли корабли из Квебека. Прибыли какие-то вооруженные люди. Около десятка людей, именующих себя русскими. И около 2 рот, то ли шотландцев, то ли ирландцев, а еще какие-то индейцы». «Русские, говоришь?» Я вспомнил, что именно про русских рассказывали после разгрома при какой-то Монангахеле, недалеко от форта Дюкень. «Интересно, но их всего 10? «Или чуть больше. Впрочем, как минимум парочка новоприбывших, вероятно, англичане. По крайней мере, русские общаются с ними именно на этом языке». «Проклятые предатели!» — вырвалось у меня. Пишон скривился, что меня, конечно, обрадовало, но вслух я лишь сказал. «Я не про вас, я про них. Но если этих всего, скажем, даже 12, плюс какие-то там шотландцы, то почему это должно меня заинтересовать?» «Потому что первым делом они, во-первых, занялись устройством всех местных, особенно беженцев из Акадии». «Ну и зачем им это? Все равно мы рано или поздно заберем себе и остров Святого Иоанна, и Королевский остров». «Вы совершенно правы, месье ле колонель, но есть и во-вторых. Русские объявили о приеме всех желающих, и французов, и индейцев, в некое новообразованное ополчение. Причем ходят слухи, что целью его является ни много, ни мало освобождение то ли перешейка Шиньякто, то ли всей Акадии». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся я. «Сколько их, ты сказал? Не более 12? Плюс какое-то количество сброда то ли из Шотландии, то ли из Ирландии, ну-ну!» «Но русские же помогли французам разгромить Брэддока у Монангахеллы», — осторожно заметил Иуда. По крайней мере, об этом только и говорят в форте в последнее время. Так вот, человек, которого лягушатники отпустили, рассказал, что этих русских было не менее роты, наверное, даже больше. Впрочем, Брэдок, упокой Господи его душу, совершил одну большую ошибку. Он слишком полагался на колониалов. «А на месье, у вас здесь менее 300 солдат регулярной армии и свыше 2000 новоанглийского ополчения. И вы, тем не менее, победили при Босежуре, после чего форт Гаспара сдался, а форт Менегуэш сожгли сами французы, когда поняли, что против вас у них нет шансов. И несмотря на это, что почти вся ваша армия состоит из, как вы выразились, колониалов. Поговори тут еще у меня, сколько у тебя людей в Порт-Ля-Жуа?» «Двое, месье. Один из них записался в это ополчение, чтобы держать меня, нас, в курсе. Вторая, как бы это получше объяснить, представитель определенной профессии, и именно от нее я получаю самую ценную информацию. Есть и третий, он траппер, то появляется в Порт-Ля-Жуа, то исчезает, но он мой связной». «Понятно. Ну что ж, Пишон, работай дальше и держи меня в курсе». Иуда вышел, а я подумал, как бы то ни было, бояться, как мне кажется, нечего. Разве что подойдут дополнительные силы, и в частности основные силы русских, но это произойдет не скоро. Так что до весеннего таяния льдов ничего не произойдет. 15 сентября 1755 года. Восточная Акадия. Жан Прюдом, бывший рыбак, а ныне лесной бегун. С холма, именуемого горой Гаспара, было хорошо видно пожарище на месте одноименного села, еще недавно славившегося разноцветными домами и церковью святого Николя, покровителя рыбаков, чья стройная, как свечка, колокольня, окрашенная в синий цвет, казалось бы, тянулась к небу. Не горела лишь новая рыбацкая слобода по ту сторону речки Гаспару. До нее отряд англичан-колониалов пока еще не добрался. Но я знал, что пройдет 2-3 часа, и дом, который я построил своими руками, вон он, на берегу реки, покрашенный дорогой красной краской, вспыхнет, как свечка, а затем рухнет и превратится в груду головешек. Видите, с другой стороны реки догорает длинное здание коптильни. Одно из немногих, построенных из кирпича. А рядом с ним искрится то, что еще полчаса назад было родительским домом. Родился я в этом доме 21 год назад в семье коптильщика Анри Прюдома. Прюдомов в нашем селении было много. Кто выращивал пшеницу и ячмень, как мой кузен Мартен, кто, как другой мой кузен Франсуа, возделывал виноградники вон на тех террасах, с таким трудом, когда-то врезанных в склон горы всей роднёй. А мой старший брат Андре унаследовал семейную коптильню на берегу реки Гаспару. А мы же с покойным Андре, моим младшим братом, названным в честь отца, ловили рыбу Гаспару, которую поставляли старшему брату. Надо сказать, что жили мы весьма неплохо. Андреа был прижимистым, с кем угодно, но не с братьями и не с роднёй, и кроме того покупал рыбу у других только тогда, когда того, что поставляли мы, не хватало. Осенью позапрошлого года мы с Анри пошли в залив. Гаспара приходит в реку лишь весной, а в остальное время года рыбачить приходилось в море. Время от времени мы видели английские корабли. Они нас не трогали, а мы их хоть не слишком любили, но ничего поделать не могли. И когда мы заметили английские фрегаты, двигающиеся по направлению к нам, мы подняли паруса, дабы уйти с его пути. Неожиданно на борту его расцвел цветок выстрела, ядро разбило наш ялик и убило Анри. Меня же выловили англичане, но это было лишь началом моей эпопеи. Несколько дней подряд меня били, вопрошая, кого мы поджидали в заливе, и какие сведения мы должны были передать людям попийского священника Ле Лутра. Мои заверения в том, что мы всего лишь мирные рыбаки, их не интересовали. В конце концов, мне объявили, что меня на утро повесят на рее, и оставили на палубе, привязав к мачте. Часового ко мне не приставили, мол, этот не убежит. Разбудил меня ночной холод. В наших краях сентябрьские дни бывают теплыми, но ночью нередко становится весьма прохладно. Не знаю уж, каким образом я смог распутать узел и на четвереньках добраться до борта. Помню еще, что я вывалился через планширь и бултыхнулся в море. Очнулся я абсолютно голым. Я лежал у примитивного очага, в котором весело пылали дрова, а меня чем-то растирала весьма миловидная молодая индианка. Рядом сидел светловолосый бородатый крепыш лет, наверное, 30. Увидев, что я открыл глаза, он произнес с акцентом уроженца Британии: «Слава богу! А мы уже почти потеряли надежду». «Где я?» «У друзей. Это, конечно, если англичане для вас враги». «Теперь да». Белый заговорил с индианкой на их языке. Меня поразило, сколь мелодичен был ее голос, да и сама она была достаточно красива, хоть и непривычной для нас красотой. Через 2 минуты Белый сказал мне: «Как вы себя чувствуете?» «Слабовато, но говорить могу». «Хорошо. Нагусет», — он показал глазами на индианку, — «говорит, что вам необходимо поесть. Она приготовила бульон из оленины. А после обеда вы нам расскажете, кто вы и как вы оказались в море». Выслушав мой рассказ, Жан-Батист, так, оказывается, звали Белого, вздохнул и сказал: «У англичан, судя по всему, была информация, что ночью в заливе должна была состояться встреча. И то, что они приняли вас за нас, спасло нам жизнь. Так что мы в долгу перед вами и перед вашим покойным братом. Но что хотите теперь делать вы?» «Вернуться в Гаспара, наверное». «Вы говорили англичанам, как вас зовут?» «Говорил». Жан-Батист покачал головой. «Жаль. Ну что ж, давайте сделаем так. Я отправлю в Гаспары весточку, что вы живы, и узнаю, что там происходит». «Не могли бы вы доставить письмо моей невесте, Ан-Марии Тибодо?» «Можете послать ей то, что хотите сказать на словах». Вскоре мне принесли весьма неутешительные новости. Мой дом и все, что мне принадлежало, конфисковали прибывшие накануне английские чиновники. За мою голову была объявлена награда, согласно Жану Батисту. Связного я не видел, за живого или мертвого. А от невесты мне все-таки принесли письмо. «Дорогой мой Жан, рада, что ты жив, но ты же сам теперь понимаешь, что я за тебя выйти больше не могу. Да поможет тебе Бог. Ан-Мари». Тогда я и спросил Жана Батиста: «Могу ли я вступить в их ряды? Вскоре у меня появился свой отряд, 2 десятка французов и столько же микмаков, к которому то и дело присоединялись новые добровольцы. Воевали мы по всей Акадии, пару раз даже заходили в Новую Англию. Но домой я вернулся только сейчас, с тем, что осталось от моего отряда. 12 французов и 15 микмаков. И Нагусет, теперь ее зовут Женевьевой. Вскоре после нашей первой встречи она согласилась стать моей женой, и нас обвенчал священник в небольшом селении Шедабукту, далеко на востоке Акадии. А теперь она беременна, и надо ее будет куда-нибудь услать, чтобы с ней ничего не случилось. Но куда? Разве что в какую-нибудь деревню в глуши. Кое-где они еще остались, но и их не сегодня, так завтра сожгут, как мою Гаспару. На один из островов Руаяль либо Сен-Жан. Примечание. Королевский остров и остров Святого Иоанна. Конец примечания. Они еще принадлежат Франции. Но надолго ли? Про микмаков я даже не думал, вполне возможно, что они выдадут мою любимую англичанам. Ведь теперь большинство их племен думают лишь о том, как бы им не повторить нашу судьбу. Связной Аристид, фамилии я его не знал, как, впрочем, и он моей, появился по своему обычаю бесшумно. Откуда он только узнал, что я здесь? Мы обнялись, и он, как обычно, без обиняков начал рассказывать. Жан, на Иле Сен-Жан появились неизвестные доселе люди. Говорят, что какие-то русские. Я даже не знаю, кто это может быть и откуда. Русские? Учил я про них в школе. Эх, школа. У моего отца денег на нее не было. Мало у кого было. Я предпочел не рассказывать, что у клана Прюдом деньги как раз были, и что прадед когда-то лично выписал учителя из самого Парижа и основал школу. В мое время учителями работали бывшие ученики этой школы. Но кое-какие знания мы от них получали, в том числе и по географии. Живут они где-то далеко на северо-востоке Европы, там, где сугробы чуть ли не круглый год. А вот что они делают здесь? Мне рассказали, что именно они помогли нашим разбить англичан далеко на западе, у форта Дюкень. Это для меня было новостью. Так вот, наверное, почему англичане так озверели. Аристид продолжал. А теперь они набирают ополчение и готовятся к боевым действиям. За своих или за наших? Говорят, что за наших. Сколько же их, этих русских? Немного, как я слышал, но с ними отряд шотландцев-добровольцев. Ну что ж, подумал я, если они помогли нашим победить при Дюкене, то попробовать можно, терять мне уже нечего. Где можно переправиться на Сен-Жан? Малагаш? Татамагуш? И там англичане. Есть у меня один знакомый контрабандист недалеко от Пикту. Саму деревню постигла участь Гаспаро, но он все еще там. Именно с ним я и вернулся на материк. Человек надежный. Аристид, проведешь нас к твоему контрабандисту? Я пошел к своим, чтобы отдать приказ о выдвижении. Историческая справка. Императрица Елизавета Петровна. Последняя русская на троне. Династия Романовых по мужской линии оборвалась в 1730 году после смерти в Москве внука Петра I и сына царевича Алексея Петровича, юного императора Петра II. На престол вступила племянница Петра I, царица Анна Иоанновна, хотя была жива младшая дочь Петра, царевна Елизавета. Но высшие сановники Российской империи решили, что Анна окажется более покладистой, и ограничили ее права кондициями. Они ошиблись. Вступившая на трон императрица вскоре порвала кондиции и стала править самодержавно и жестоко. Наследовать ей должен был ребенок, рожденный от брака племянницы Анны Иоанновны, 21-летней Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского Антона Ульриха. На момент смерти императрицы Анны Иоанновны младенцу императору было всего 2 месяца. Вполне естественно, что сам он править не мог, и вместо него Российской империей управлял сначала бывший фаворит Анны Иоанновны, герцог Курляндии Бирон, а потом мать императора-младенца, правительница Анна Леопольдовна. О дщери Петровой, Елизавете Петровне, все как бы забыли. А зря.